Ясненько. Ну что же, увы, насладиться радушием близняшек и продолжить общение. К сожалению, я сказал, к сожалению, Янь, не нужно так фонить превосходством и злорадством. Нам не дали, ранее замеченный паренек в характерном голубом халатике все же добрался и, пусть был явно сильно подавлен общей эпичностью и высокостью присутствующих здесь персон, все-таки решился заговорить. Старшие брат и сестра, ученик со всем почтением согнул спину и сложил руки перед собой в жесте максимального уважения. Простите, что отрываю вас от беседы, но совет наставников хотел видеть вас сразу, как только вы покинете пещеру наследия. Мне было поручено пригласить вас явиться со всей возможной срочностью. Разумеется, младший брат, мы немедленно отправимся в небесный павильон, благодушно покивал я, ибо ну он не виноват в том, что просто передает приказ. В общем, пришлось раскланиваться с близняшками, которые неподдельно огорчились такой необходимости, пусть и понимали ее, а еще хотели познакомить с папой и мамой. На этом моменте моя старшая сестренка натурально чуть не начала бить копытом. Угу, и, натурально схватив, потащила в свою берлогу, в смысле домой, да, только и успел, что махнуть близняшкам на прощание рукой и пообещать, что зайду к ним на рынок, когда разрулю все вопросы. Энда, говорить все это, когда тебя натурально тащит подальше. Тут ведь и так была раньше не столько сестринская, сколько женская ревность, а когда наши отношения с Янь стали уже куда как глубже, чем просто братско-сестринские, то и говорить ни о чем. Ты так очаровательно ревнуешь, я все-таки не мог удержаться и, когда мы удалились от лишних глаз и ушей на достаточное расстояние, поделился своим наблюдением. И ничего я не ревную, я просто слежу за твоим моральным обликом, дабы ты своим поведением не дискредитировал наш небесный павильон. А глазки-то бегают, врушка, я усмехнулся, а потом приобнял и нагло поцеловал эту красотку, чем вызвал интересную смесь одобрения, радости и очередного заряда паники. Б, брат, вдруг кто-то увидит, оторвавшись и бросив по сторонам настороженный взгляд, вопросила Янь. Это вряд ли, я могу контролировать обстановку, а даже если и доплевать, для меня это ничего не изменит. Для тебя, надеюсь, тоже. Да но это все равно очень стыдно. И ты же не пытаешься уйти от темы, не так ли? Не пытаюсь, качаю головой, закладывая руки за спину, благо меня уже отпустили. Что касается своим поведением дискредитируешь небесный павильон, то, с учетом получения наследия и моего продемонстрированного уровня, полагаю, я могу сейчас едва ли не повальную оргию устроить, и мне за это ничего не будет. Как и репутации павильона, если сказать, что это требуется для моей культивации. Что же касается твоей ревности, да, сестренки Ху мне нравится. В первую очередь, их характер, хотя и красота пленяет, чего уж там. Получится ли что-то у нас, вопрос, но я не против попробовать, я ведь очень жадный, что-то не похоже, судя по тому, как ты раздавал всем ценные пилюли и духовные сокровища, подбоченилась брюнетка, все еще испытывающая некоторый негатив, но в уже куда как меньшем масштабе. Вот что мне в этом мире нравится, так это его смесь патриархальности с восточным мировоззрением, именно мировоззрением, не путать с деспотизмом, в том смысле, что будь на месте Су Янь девушка из моего первого мира, я бы получил по лицу. Здесь же, если мужчина может себе позволить уделять силы и внимание нескольким женщинам, значит, он может себе позволить нескольких женщин. То есть единственная причина такой реакции Су Янь на сестерху заключалась в том, что наши с близняшками отношения могут породить тот еще бюрократический ряд и сильно осложнить отношения двух сект соседей. Ну и не стоит забывать, что эти прохиндейки целенаправленно дразнят бедную снежную королеву, выводя на реакции, ибо получают от этого удовольствия не меньше, чем я сам, пусть и несколько по иным причинам, но это частности, а разговор тем временем продолжался. Тут зависит от того, что я считаю сокровищами. Я получил главное богатство небесного павильона и, надеюсь, серьезно приблизился к получению главных сокровищ багрового клана, а все эти пилюли техники, их можно изготовить и изобрести, потому их ценность в моих глазах ниже, чем прекрасные леди, что подарили мне свое благожелательное внимание. Суму, я знаю тебя сколько себя помню, но это было самое возвышенное описание твоих порочных и развратных наклонностей. Она страдальчески закатила глаза, ну хоть не дочь торговца рисом, а теперь это было сказано с облегчением. Я уже говорил, что мне стыдно за тот эпизод своей биографии. А еще ты говорил, что между тобой и ученицей мастера Мэна ничего нет, продолжила она источать полное нравственное превосходство. Все-то ты знаешь. Кстати, откуда? Запоздало соображаю, что с Сянин Чан мы объяснились буквально за 20 минут до того, как началась вся эта история с пещерой наследия. Значит, я угадала, и когда вы были в том путешествии, ты тоже не терял время зря, ее тон был холоден, а вот эмоции скорее отражали что-то между. Ну кто бы сомневался, могло быть много хуже и без меня этот балбес точно пропадет. Ладно, я виноват, покорно склоняю голову, как делал это много раз, когда моя белокурая дракоша выводила меня на чистую воду. Может быть, чуть ускоримся, не стоит заставлять почтенных наставников ждать. Они и так уже порядком ожидают, закруглил я разговор. Сказанного было более чем достаточно, а дальше, только толочь воду в ступе и размывать смыслы. Лучше дать леди немного времени побыть наедине со своими мыслями. Добрались до нашей секты мы шустро, уровни у нас были высокими, так что марш-бросок на полной скорости позволить себе могли без особых проблем. Ну а по прибытии в павильон нас попросили обождать и спустя всего полчаса уже звали в памятное здание, где ранее проходило совещание ученых мужей касательно моего статуса. Сейчас здесь собрались те же лица, но с некоторыми дополнениями. Так, во главе импровизированного собрания уселся сухощавый старик, эдакий классический мудрый сенси, сферический в вакууме, буквально один в один с тем кадром, что учил дамочку крутому кунг-фу в фильме «Убить Билла», разве что анимешный и какой-то более адекватный, что ли, ну, если судить по лицу. Фанил он пиком Шэнью, 5, но мне даже не пришлось включать звездные глаза, чтобы почувствовать, что эта ступень, как бы сказать, с одной стороны, мужик ее давно перерос, с другой же, ему было хреново, и даже этот уровень он удерживал с некоторым трудом. Сдается мне, тут тоже или какая-нибудь печать, как у мастера Мэн Вуя, или травма. В том смысле, что я, конечно, помнил историю о предательстве личного ученика, после тяжелой битвы с которым развитие главы павильона остановилось, но вот нанес ли он увечья или наложил какую-то хитрую технику ослабления, было вопросом. Кстати, о Мэн Вуя, почтенный хранитель зала вкладов тоже был здесь и даже приветливо мне кивнул. И сейчас я чувствовал его состояние куда как более отчетливо без помощи звездного шарингана. Сдается мне, после прокачки качества ЦИ я получил лучшее чутье на информационную составляющую этой энергии. И, если подумать, это было логично, демоны, в первую очередь, энергетические существа, их плоть, это не то чтобы совсем фикция, но энергетика у них все-таки куда как приоритетней. Оттого и чуйка по энергетичности у них должна быть развита больше, чем у простого смертного, разумеется, возможны какие-нибудь исключения и нюансы, но в среднем, общем и целом, так сказать. Ну да ладно, раз уж все важные шишки собрались здесь, стоит начинать. Поскольку я вроде как считаюсь самым младшим, то и начинать нужно мне. Почтенные наставники, этот практик приветствует вас, делаем короткий поклон. Эта ученица приветствует почтенных мастеров, вторит мне Суянь, также делая поклон. Ученики, слово взял старший наставник. ХММ, довольно странно, я думал, раз уж глава павильона соизволил взглянуть, что творится в его секте, то и сам вести беседу будет, но нет, видимо, хочет сначала просто посмотреть, послушать. А политический конкурент моего деда продолжал. Мы собрались здесь, чтобы поздравить вас с обретением древнего наследия. Такое событие непременно прославит наш небесный павильон. Патетично воскликнул Вэй Си Тонг. Однако, ага, это было понюхать пряник, теперь будут тыкать кнутом. Мы также узнали, что ты, Суму, напал на своего брата-ученика и искалечил. Ага, вот и он, тот самый кнут. Это был многообещающий и талантливый ученик. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Оправдание? Я вскинул бровь, продолжая оставаться каменно спокойным, ну и заложив руки за спину. Не вижу смысла оправдываться. С момента возвращения большей части учеников прошла почти неделя, значит, у вас было более чем достаточно времени, чтобы выяснить все подробности. Оттого подобное обвинение может говорить лишь о двух вещах. Вы или полностью некомпетентны, как наставник, и не смогли ничего узнать, что, будем откровенны, очень маловероятно, поскольку рядом с вами сидят и мой дед, и хранитель зала вкладов, и глава моего зала, что не позволили бы делать столь скоропалительные выводы. Значит, это просто провокация. Но для чего, сопляк, как смеешь ты проявлять такую непочтительность перед присутствующими здесь старшими? Продолжал яриться мужик. Что-то тут совсем не так, и в чем же старший наставник видит мою непочтительность? Впрочем, если он считает себя оскорбленным, то я с удовольствием готов, он полыхнул во взгляде торжеством, решить все наши недоразумения в честном бою, а вот тут словно на всем скаку на столб налетел. Не понял он что, просто хотел меня малек поунижать и пораспекать, чисто на авторитете первого после бога, он что, совсем дебил? Точно, восточный деспотизм, а тут внук конкурента мало того, что в прошлый раз опозорил его ставленника, так теперь и вовсе этого ставленника вывел за рамки. Есть повод возмутиться. Слишком много чести. Соблюдая положенную мину, едва ли не сплюнул Вэй Си Тонг. Не дорос ты еще, чтобы с тобой сражался старший наставник. Тогда старшему наставнику стоит быть осторожнее в словах, а то этот ученик может подумать, что его хотят оскорбить и спровоцировать. В таком случае этому ученику придется, согласно привычным для него традициям, смыть оскорбление кровью оскорбителя, в особо тяжелом случае, всего его рода. Это угроза, прищурился данный тип, это просто вежливое декларирование своих намерений. Хммм, огладил бороду глава теневого зала, этот старик мог что-то запамятовать, но не припомнит подобного рода традиции в небесном павильоне, явная попытка разрядить атмосферу. А вот мой дедушка вроде как и не против, чтобы я ушатал его старого друга, хотя некоторое беспокойство и сомнение в моих силах у него проглядывает. Мэн Вуя спокойно попивает чай, сволочь, я тоже хочу, и делает вид, что вообще не в теме. Его вся эта ситуация скорее забавляет, что-то вроде моська и слон. Старик испытывал некоторое, ну, назовем это научным любопытством. Продолжит ли слон вяло отмахиваться от всяких вяков или все-таки наступит на собачку, тем самым устранив источник шума? Разумеется, мастер Хэ Бэй Шуй, эти традиции относятся к моим пробужденным воспоминаниям из прошлой жизни, где я был старшим наследником высокого аристократического клана в высшем мире. Че что? Что такое говорит этот ученик? Это шутка? Сразу же забеспокоился старший наставник. Да и дед напрягся, в этом мире видали всякое, но случай перерождения куда как реже, чем банальная одержимость. Нет, мастер Мэн может подтвердить мои слова, как и тот факт, что я, это я, все дружно повернулись к хранителю зала вкладов, что как раз делал очередной глоток из своей пиалы. Подобное внимание вызвало у него усталый вздох и печальный зырк в мою сторону. Да, этот юноша говорит все как было, вздохнул он, и этот старик все еще считает, что не стоит так просто говорить об этом. Молодежь, не вижу смысла таиться, тем более от собственной секты, куда-то уходить из которой совершенно не собираюсь, пожимаю плечами, заодно подслащиваю пилюлю господам-старейшинам. Но прошу прощения, кажется, я разрушил какую-то заготовленную речь. Пожалуй, говорить в лицо старикам, что поломал им постановку, будет не особо вежливо. Я и так, откровенно говоря, за эту самую вежливость давно зашел, хотя если рассматривать это в формате «высокий аристократ из священной семьи общается с быдлом из второсортной секты», то я получаюсь на диво галантным и культурным малым. КХМ, полагаю, это теперь не имеет значения. Мы просто хотели попросить тебя больше не поступать столь радикально, включился в беседу мой дед. Хотя, бесспорно, уважаемый старший наставник несколько увлекся, не мог он не упустить случая уколоть давнего конкурента. Что же, внезапно включился в беседу глава павильона, подобные вести многое меняют. Скажи, юноша, каков твой уровень и что ты собираешься делать дальше? Мне все еще сложно точно соотнести рамки возможностей двух миров. По голой мощи я сильно превосхожу Пик Шэнь Ю, 5, как и, полагаю, по тонкости внутренних воздействий, но вот особенности внешнего управления Ци, распространенные в этом мире, здесь мне есть чему поучиться и что почерпнуть. Что касается моих целей, то, просто жить. Мне нравится изучать Ци и заниматься саморазвитием. Этим я и продолжу заниматься. ХММ, кажется, теперь я понял, что имел в виду мой старый друг, благожелательно улыбнулся глава секты. Что же, если ты не хочешь использовать небесный павильон для войны и мести, то я буду рад присутствию в его стенах столь одаренного юноши, постановил главный дед. На этом разговор, как таковой, был исчерпан, народу нужно было переварить известие, подумать, что с этим делать и как себя вести. Расспрашивать про наследие никто не стал, мало того, что оно очень невежливо, все на том же уровне интереса к нижнему белью, надетому на собеседника, так еще и лезть к непонятному хрену, что сильнее их всех вместе взятых, и прямым текстом заявил, что в случае обиды сразу пустит на компост, и хорошо, если только тебя, а не всю твою семью дураков не нашлось. Тем не менее, вечер разговоров на сегодня у меня не истек, нужно было еще побеседовать с дедом и узнать, как он принял все эти известия. Потом, подбодрить Янь, а то она как затихла на ковре у наставников, так и продолжила морозиться, ну а потом, к Мэн Вуя и Сянин Чан, с последней тоже предстоит довольно насыщенный разговор. Глава 17. Общение со старшим родичем вышло не то чтобы скомканным, нет, скорее оно напоминало мне чем-то беседы с Лян Инем, в смысле, дедок испытывал гордость за внука, что, по сути, уже может основать свою собственную секту, да еще и первого сорта. Сомнений в моей личности также не имелось, будучи практиком ранга Шэнью, 5 Су Суэньву вполне мог ощущать души, пусть, скорее всего, был в этом далеко не так хорош, как мастер Мэн, так что душу внука во мне признал, пусть и очень удивился тому, насколько она стала сильнее с прошлого раза, когда он в ту сторону смотрел. Таким образом, как-то незаметно и само собой основная тема беседы сместилась на Су Янь, то, какое прекрасное наследие она получила. Правда, опытный и видавший виды практик сразу же указал и на ложку дегтя в этой бочке меда, а именно, тот факт, что вести о том, кто получил эпичное наследие, уже пошли гулять по округе, а потому в ближайшем времени 100% появятся всякие мутные типы из столичных и близких к ним кланов с выгодными предложениями. В ответ сестренка включила свой режим снежной королевы сразу на 300% мощности и бескомпромиссно заявила, что ее такие предложения не интересуют, и тут же смазала весь эффект, неловко стрельнув в мою сторону глазками и слегка порозовев. Дед мужиком оказался не глупым и все понял правильно. Реакции не последовало. В том плане, что, как я и говорил, для местных это было в пределах нормы, тем более мы не стали скрывать от старшего родича, что теперь связаны наследием, тут вообще все вопросы сразу отпали в зародыше. После чего наступил момент празднования, в смысле, старик реально радовался и усилению внука и внучки, и тому факту, что внучка теперь точно не уйдет на сторону, оставшись в семье. В общем, из трех ведущих сию беседу людей наиболее странно и неловко чувствовал себя именно я. Но, как бы то ни было, все закончилось, и закончилось очень даже неплохо. После небольших и недолгих семейных посиделок мы разошлись, деду все еще было нужно уложить в голове новые известия, да и Янь, вернувшись в родные стены, начала нет, не приходить в себя, скорее ловить отходняк, то есть пребывать в том самом состоянии, когда к тебе пришло осознание, что вот, все, ты дома, все закончилось, все хорошо, прекрасно и замечательно, можно развалиться на кроватке, налить себе чаю, достать книжку там какую или что-то в этом роде. Состояние приятное, пусть и несколько вяло-ленивое, так что, проводив Янь до дома и получив в награду пару поцелуев за закрытыми дверями, я покинул разомлевшую сестренку, явно размышляющую, хочет ли она принять ванну или ей слишком лень и стоит отложить до завтра. Разумеется, можно было остаться и даже предложить иные виды отдыха, но девушка реально устала и настрессовалась, так что после должного оказания моральной поддержки ее стоило ненадолго оставить и позволить прийти в себя. К тому же у меня еще были дела в зале вкладов. «У, явился все-таки», — буркнул Мэн, встретив мое появление в дверях, «я уж Нади думал, что ты останешься у себя дома. Я тоже очень рад вас видеть, мастер Мэн», — заверил я и показательно вытянулся, пытаясь заглянуть ему за спину. «Проходи уже, раз пришел», — продолжил он бурчать по-стариковски, сам зыркнув в сторону, куда глядел и я. «Привет, Нинчан, как ты тут, не скучала?» Подошел я к уже вовсю робеющей ниндзе, чьи карие глазки смотрели куда угодно, кроме меня, а пальчики, не спрашивая мнения сознания, вовсю переплетались между собой на уровне пояса. «Привет, Н нет, то есть да, Н, но учитель, он», робость поднялась на новый уровень, а глазки еще сильнее забегали. «Эй, старик, ты же не загрузил бедную леди, чтобы у нее и на поспать сил не осталось, не то что на мысли об одном скромном практике», шутливо попенял я мужчине. «КХММ», важно прочистил он горло, этой ученице нужно было осваивать новые грани ее силы, что она обрела после уединенной медитации. Это был мой долг, как наставника. Хммм, задумчиво протягиваю, всем видом сообщив, что я вот ни разу не поверил, но счел отмазку приемлемой. А вот одна скромняшка-милашка приняла нашу игру за чистую монету. Б братцу, М мастер, ох, это смесь укоризны, робости и тихой паники. Да, вот чего мне не хватало все это время. Не беспокойся, сестренка ся, мы с мастером просто шутим, не скрывая нежности во взгляде, улыбнулся я. Пусть этим все и ограничилось, целовать ее при учителе не стоило. Не то чтобы оно было запрещено или открыло ему что-то новое, готов поспорить, что он уже успел выпытать у бедной девочки все, что она не то что делала во время нашего путешествия, но и о чем думала в тот или иной момент времени, но этим я просто вызову его раздражение и негатив, тот самый чисто инстинктивный негатив отца к прохвосту, что слишком много себе позволяет с его доченькой. Это не отменяет того, что этот юнец слишком дерзкий, пробурчал Мэн, будто мысли мои прочитав, но этот старик все-таки рад, что данный юноша вернулся живым и одним куском. Ага, я тоже вас люблю. Не так, как сестренку Ся, конечно, но уважаю. Сложно там было, поспешила опять разрядить атмосферу, как она считала, Сянин Чан. В эти моменты она выглядела особо прелестно. Мы с Мэном переглянулись, и на наших губах были примерно одинаковые усмешки. А вы точно не родственники? Вновь спросила ниндзя, заметив такую похожесть. Однозначно. Ответ был дан дружно и хором. Хи-хи, прикрыв ладошкой так скрытой маской лицо, подавила смешок девушка. Что же, усевшись за небольшой круглый столик для приема, тот самый, на котором был некогда усыплен мастер Мэн, я постарался придать себе как можно более загадочный вид, если прекрасная хозяйка одарит этого практика не только своей улыбкой, но и замечательным и душистым чаем, то почему бы не поведать о приключениях этого культиватора в мистической пещере наследия? Сейчас, взбодрилась девушка, и буквально через минуту действительно организовала нам чай. Я втянул носом аромат нескольких трав. Да, пусть немного, но в приготовлении применялись и таланты к алхимическим преобразованиям, так что чай получился действительно великолепным. Тут не грех признать, что я такой шедевр заварить не смогу. Ну и, признав это, я принялся за рассказ, не скупясь на описание событий и своих мыслей на их счет. Кое-что, правда, приходилось слегка ретушировать, точнее, опускать детали. Пусть тут был патриархальный мир, идея многоженства могла встретить сопротивление только на уровне могущественная семья невесты против иных женщин, да и то, с кучей оговорок и нюансов, но Нин Чан к подобным откровениям сейчас, пожалуй, вряд ли готова. Да чего там, откровенно говоря, вряд ли она будет против, но сам факт таких объяснений как бы он не сломал бедняжке шаблон. Так что часть моментов с сестрами Ху мы опустим, да, и с Янь, лучше перейдем к тому, что девушке нравится и очень любо. А еще я принес для сестренки Сянин Чан подарки. Подарки? Мне? Шокированно переспросила девушка, я же покосился на Мэна. Плохой старик, это почему твоя ученица так удивляется, что ей могут дарить подарки? Тот мой посыл понял, но в ответ лишь закатил глаза и развел руками, мол, борюсь, как могу, но ты же видишь эту скромняшку, и вот ничего не возразишь. Конечно, как я мог вернуться из путешествия без подарков для моей маленькой старшей сестры? Нет, мне никогда это не надоест. Такой накал смущения, мням. И я выложил из пространственного колечка целую охапку сена. Ох, откуда? О, это же, и, ау, а-а-а. По мере изучения трав степень восторга юной ниндзи все росла, пока, ва-а, спасибо, братцу. В отличие от близняшек с розовыми волосами, тут о том, чтобы на мне висли по любому поводу, рассуждать не приходилось. Однако Сянин Чан так трогательно сжала кулачки перед собой и так взглянула мне в глаза, что дух выбило покруче, чем это получалось даже у Ан Сюин. Этот культиватор слишком балует эту ученицу, начал было Мэн, но никогда нельзя вставать между Назгулом и его добычей, или Трандуилом и его бусиками. В смысле, между девушкой и предметом ее интереса и увлечения. Вот, учитель, это был дар от чистого сердца. Как можно осуждать брата Су за него? И так фыр-фыр-фыр. В общем, старик понял, что тут у него нет шансов, и отступил. Правда, Нин Чан мы на некоторое время потеряли. Едва ли не мурлыкая от удовольствия, та, коротко извинившись, побежала правильно раскладывать притащенные травы. Потом спрошу, что там такого интересного и увлекательного, для общего развития. Ну а пока леди отвлечена, можно и старика попрессовать. Мастер, для вас у меня тоже есть кое-что. Ох, этому старику уже страшно. Он спокойно, тихо, мирно себе жил, пока в его жизни не появился этот безумный практик. Не такой уж я и безумный, просто немного увлеченный. Ну да ладно, в общем, вот вам вещества. И я принялся выкладывать на прилавок мешочки с пилюлями. Так-так, дедок принялся почесывать бороду. Да, тут знатно это будет очень много очков вклада. Ай, я отмахнулся, оно мне не надо, а вот вам может для чего сгодиться. Ты неправильный культиватор, сказано было почти с укором. Совсем неправильный. Зато я правильный член правящей семьи благородного клана, озабоченный ростом силы и благосостояния своего клана, возражаю хранителю зала вкладов. Безусловно, я могу использовать эти пилюли, и они даже помогут мне стать сильнее, но для моего метода развития они не обязательны. Но если я спокойно справлюсь без них, то для многих учеников Небесного Павильона эти средства критически важны для преодоления узких мест в развитии. Следовательно, отдать их таким ученикам будет предпочтительнее и выгоднее для роста общей силы секты, чем потреблять самому. Но если хотите отдариться, то я бы с удовольствием прикоснулся к ци-ориентированному программированию. К чему? Выпучил он на меня глаза. К изучению информационной составляющей ци, поправился я. Этот юноша не делает жизнь данного старика проще, покачал головой наставник, показывая, что все еще не понимает. Ладно, к изменению свойств ци, но ты и так мастерски умеешь придавать своей ци различные свойства, или он издевается, или у нас реально какое-то жуткое недопонимание по терминологии. И если с программированием, признаю, я хватил, просто на волне энтузиазма выдав изобретенный мной термин, хотя в этом мире, действительно изобретенный, то вот все остальное. Ох, хорошо, пойдем долгим путем. За время исследования пещеры наследия я увидел множество массивов и предметов, чей метод создания крайне отличается от привычного мне, и хотел бы больше узнать о том, как построено это искусство в этом мире, потому у вас есть что-нибудь объясняющее основы создания артефактов? Тьфу, так бы сразу и сказал, посетовал старик. Сейчас принесу несколько учебников. И действительно, не прошло и 5 минут, как Мэн вернулся с неплохой стопочкой буклетиков и вполне себе на вид почтенных томов. Вот, в основном, тут самая обычная литература для начинающих, хотя есть и пара более редких и продвинутых трактатов. Так-то тебе лучше обратиться на священную гору Цзин, именно там обитают выдающиеся кузнецы и прочие мастера, что могут изготовить самые удивительные вещи. Наш павильон все-таки в несколько ином специализируется. Отлично, благодарю, я забрал литературу в кольцо. Теперь ко второму вопросу. Это еще не все, вскинул он бровь. Хорошо, этот старик слушает. Это, конечно, не мое дело, начал я издалека, но вот эти перегородки на ваших меридианах вам не мешают. Ты, мужчина, быстро глянул за мою спину, но Нинчан все еще раскладывала и едва ли не любовно оглаживала притащенные мной стебельки корешки и мало обращала внимание на внешние раздражители. Заметил, да, я не видел смысла скрывать, вы ведь превосходите ступень Шэнью, 5, по меньшей мере на пару рангов. Превосходил, устало поправил он меня. Ладно, раз уж ты сам все увидел и поднял эту тему, я, как и ты, из высшего мира, только другого, и я не перерождался, а вынужден был бежать сюда. Бежать, это плохо, если ты от кого-то куда-то бежишь, то тебя могут и попытаться найти и добить. Ребята же, от которых вынужден сваливать практик 7-го, а то и 8-го небесного уровня, это проблема, ведь такие ребята побегут только от чего-то действительно для них неодолимого, чего не превозмочь даже толпой. Сянин Чан права, мы действительно похожи, старик устало вздохнул, как и ты, я считался гением поколения, был одним из сильнейших, а может и сильнейшим в моем мире, но даже сильнейшего можно сразить, если ударить внезапно, подло и в тот момент, когда он этого не ожидает. История банальная. Молодость, самоуверенность, беспечность. Мои враги подловили меня и запечатали мои меридианы. Это стоило им жизни, но печать уже легла, питаясь от меня самого. Ни снять, ни разрушить ее я не смог, став тенью себя прежнего. И мне пришлось уйти, ведь врагов осталось еще много, а силы считай, что не осталось. Спустившись в этот мир, я в какой-то момент встретил Лин Тайсюя, он мне помог, потом мы стали друзьями, и я вот как-то прижился тут. А Нин Чан она знает? Нет, покачал головой Мэн. Она, добрая девочка, что непременно захотела бы помочь старику, но это не в ее силах, так что нечего зря тревожить ее и заставлять переживать. Вот как, да, на месте Мына я бы поступил, пожалуй, так же, за исключением того момента, что продолжал бы искать способ восстановить форму, хотя, кто знает, десяток лет провалов и неудач могут подточить любую решимость, а сколько он в таком состоянии, а что вы скажете, если я скажу, что могу снять эту печать, что это, плохая и злая шутка, серьезно посмотрел на меня старик, это не шутка, хотя будет больно, и восстановление может занять годы, так бы я за лечение Мына не взялся, пока не восстановился хотя бы до 8 уровня, а лучше, 9, но вот с обретением наследия и, главное, эволюцией ци и обретением ей ряда свойств можно попробовать, но зачем это тебе, потому, что я могу помочь, а раз так, то почему бы и нет, вы, хороший человек, мастер, так почему мне не помочь хорошему человеку, к тому же, я усмехнулся, это точно порадует Нин Чан, и мой долг, как мужчины, радовать сестренку Ся. Ты точно неправильный культиватор. Но да, я согласен попробовать. Правда, ты не против, если мой друг подстрахует это лечение? Нет, не против. Пожимаю плечами. Мысль иметь кого-то мощного рядом, чтобы присмотрел, а то и спас твою задницу, когда некий мутный и, вполне возможно, не самый адекватный тип будет что-то проделывать с твоим телом. Тогда дай мне день на подготовку. Что-нибудь потребуется. Я задумался. Вариант лечения у меня был. Проделать с Мыном примерно то же самое, что когда-то проделала со мной леди Шангуан, разве что не в столь ультимативной форме. Мне нужно, условно говоря, разбить плотины и прочистить каналы, а не заменить всю проводку путем ее переплавки, но общий принцип тот же самый. Обезболивающее, крайне желательно, без ци, иначе оно очень быстро перестанет действовать. Что еще? Несколько качественных пилюль для общего укрепления и восстановления организма после операции. Да и все, пожалуй. Хорошо, согласно прикрыл глаза практик, тогда договорились, более мы ничего обсуждать не стали. Мыну явно нужно было отойти от состоявшегося разговора и подготовиться морально, потому он решил сделать это так, как и подобает уважаемому и мудрому практику. Он пошел тискать милую и робкую ученицу. Разумеется, в рамках приличия и тут был разрез наслаждается щебетанием любимой внучки, но это не отменяло того, что Нин Чан очень миленькая и позитивная, а когда она увлеченно начинает рассуждать об алхимии. Правда, тут старик уже не только наслаждался, но и наставлял, однако в целом получилось неплохо. Так что, уточнив время будущего визита, завтра после заката, я раскланялся с хранителем зала вкладов и его ученицей и покинул гостеприимный домик. Настроение пребывало на весьма и весьма высокой отметке, жизнь была прекрасна, а на завтра в планах было покопаться в энергетике высокоуровневого практика-добровольца. В общем, я должен, просто обязан был заподозрить, что герой Синси уже устроил какой-нибудь трындец и гадость, но, увы, был слишком расслаблен и доволен. Потому только на следующее утро я узнал, что Ян Кай куда-то пропал, а вместе с ним и еще несколько учеников вида мудак классический, сферический в вакууме. На этом все мое хорошее настроение улетучилось. Как говорится, ничто не предвещало беды и утро выдалось на редкость ясным и солнечным. Узнать подробности героического побега будущего великого нагибатора и сотрясателя вселенной удалось лишь ближе к полудню. Толком очевидцев этого дела не было, но вот со стороны несколько человек все-таки видели, как группа парней в одеждах небесного павильона куда-то оглашенно несется по лесу, по ходу дела подбадривая себя тезисами уровня «догоню», «стану пидорасом», и «я буду участвовать». Происходило это на расстоянии, бежали парни быстро, так что их, по сути, только и успевали заметить, а дальше те уносились за пределы видимости. Тем не менее, если верить описаниям внешности, один из них точно был Ян Каем, причем тот, что бежал впереди. По крайней мере, волосы у него были убраны в такой же хвост и он использовал технику ускорения на яньцы. Личности же остальных удалось узнать из списка пропавших уже после выхода из пещеры наследия, и о, кто бы мог подумать, там были сплошь знакомые лица. Все как на подбор из шавок всех унчиня в зале смотрителей, включая Ниюна. И вот скажите мне кто-нибудь, что со всем этим теперь делать? Сбежали они добрую неделю назад, уже фиг догонишь и следы найдешь. По крайней мере, быстро, но ведь это гадский главный герой Синси, он ведь или их всех поубивает, Внезапно и резко пробудив в себе мегасилу пополам с тактической гениальностью спецназовца под вида 40 лет в горячих точках, без выходных, отпусков и женщин, или сбежит, чтобы сперва откопать под кустом рояля и вернуться на нем, чтобы отомстить стократно. А ведь эти жадные уроды не вернулись, а значит, мстить некому, только секте, но ведь герои Синси умеют останавливаться на полпути, только когда дело касается шикарных девушек, что вот уже у него в постели, почти без одежды, и надо показать себя в лучшем виде, и вот тут вот да, тут герои Синси находят 1001 способ соскочить с темы доказательства своей мужской силы. В теме же, где герой Синси уже настроился идти бить морды, он неостановим и плевать хотел на частности. У-у-у, страдальчески привалился я лбом к ближайшему дереву, когда последний допрос свидетеля был окончен и тот отправился по своим делам. «Братцу, что случилось?» Мгновенно заволновался Ли Юньтянь, что на правах друга и почти правой руки помогал мне искать информацию. «Еще недавно я был простым учеником со строгой старшей сестренкой, которая пыталась заставить меня не быть балбесом, не отрывая лба от дерева, мрачно сообщаю парню. Мне не надо было ни о чем думать и ни о чем переживать. Свобода, счастье, никакой ответственности. Но стоило мне послушаться сестру и начать стараться, и вот у нас внезапно открывается древняя гробница, Се Хун Чэнь чуть не убивает всех учеников небесного павильона, натравив на них демонического зверя шестой сферы, а члены зала смотрителей пытаются грабить других учеников среди бела дня, и я уже не могу стоять в стороне, ведь я основной ученик. Почему это происходит? Где я допустил ошибку? Братцу, окликнул меня приятный женский голос с нотками радости, не давая Ли Юньтяню времени что-то ответить на мой риторический вопрос. «А что ты делаешь?» Уже стоя рядом, продолжила говорить Лан Чуде, отчетливо растерявшись от моего вида. «Я осознаю несовершенство мира, бесконечность человеческой глупости и тщетность попыток разума побороть энтропию Вселенной», честно ответил я, так и не оторвав лба от древесной коры. «Не обращай внимания, сестра Лань, это просто обычный момент бессмысленного и беспощадного страдания над тем, что мы не можем изменить. Все парни так делают время от времени. Я, наверное, пойду», — замялся Юньтянь. «Удачи», — шепнул он мне, уже утекая, причем таким тоном, что вот будто аж кулачки за меня держит. «Ах да, у нас же тут шикарная пышногрудая красотка подошла к подростку, у которого официально нет девушки и который для всех друзей еще недавно был нецелованным мальчиком, что мечтал о внимании дочки торговца рисом. Тот момент, когда тебе становится особенно стыдно и, при воспоминаниях о родной сестренке, ты осознаешь, как все-таки низко успел пасть. Я чему-то помешала?» — сконфуженно спросила девушка. «Нет, просто мимолетная минутка слабости, все же отлип я от дерева, поворачиваясь к синеглазой мечте любого половозрелого мужчины, если не по части характера, то уж в плане тела точно. Наверное, это не мое дело, это кокетливо робко», с качанием глазок в бок, улыбнулась девушка, подчеркивая свое смущение и в то же время воспитанность и готовность уважать чужие секреты, как умеют только женщины. Я подошла, чтобы спросить, будет ли братцу еще перерабатывать те травы, которые мы собирали в пещере наследия. Из-за последних событий в ней многие ученики не успели показать свои находки, и некоторые из них сохранили собранные, надеясь на помощь брата Су. Блондинка исполнила уважительный поклон со складыванием рук перед собой, как младшая старшему. «Ты тоже?» – полюбопытствовал я. «Не так много, как остальные. Меня просто выбрали, чтобы я спросила», – вновь изобразила стесняющуюся паиньку девушка. «Как это коварно», – оценил ход я, скользнув взглядом по шикарному бюсту. «Воистину, такие богатства должны давать неимоверный бонус на переговорах с противоположным полом. Что братцу имеет в виду?» Сделала вид, что ничего не поняла и не заметила. Красотка, а у самой внутри самодовольство, гордость. «Разумеется, что я буду рад помочь сестрице Лань, как и получить еще немного практики в технике преобразования и воплощения. Но нам стоит заняться этим сейчас, а то вечером я буду занят и не знаю, когда освобожусь». «Ох, конечно, как скажешь, братцу», чуть порозовела девушка щечками и забегала глазками, даже капельку испугалась и сладко замандражировала. «КХМ, кажется, кто-то понял все очень по-своему. Тогда ты проводишь меня», улыбаюсь, закладывая руки за спину. «Да, чуть громче, чем нужно», ответила Чуде. «Пойдем». Привели меня в итоге в женский домик, то есть такое же жилье, где до недавнего времени обитал сам Суму с приятелями, только, как понятно из названия, предназначенная для прекрасной половины культиваторов. И, разумеется, по странному стечению обстоятельств, никого из подруг Лань Чу Дэ дома не оказалось. Что же, девочка, видимо, куда решительнее, чем я думал, хотя, с учетом уже продемонстрированного одним скромным практиком, он становится очень хорошей партией для наследницы клана с сестрой, что уж говорить о простой ученице. Вот только оно мне было уже не нужно даже в рамках простой интрижки. Да, у сей девицы прекрасные формы и вполне подходящий характер, в том плане, что подстраиваться и избегать острых углов она явно умеет и практикует, да и дурой совсем не является, то есть в любой другой ситуации, более чем интересный вариант романтического интереса, если не сказать мечта и идеал. Но, у меня уже есть 4 девушки, с тремя из которых еще нужно какое-то время выстраивать отношения, а потом еще друг с другом их всех примерять и балансировать позиции в семье. Заводить на этом фоне еще одну любовницу с претензией на место жены только ради пары пусть и шикарных, но всего лишь сисек. Нет, я, конечно, истязал Су Янь последние дни, как тот еще неутомимый лев, если грубее не сказать, но тащить в постель вообще всех встречных красоток просто потому, что могу их валять по простыням сутками напролет, без сна и отдыха, это уже надо быть не злодеем китайской синси, а злодеем японского хинте, то есть чем-то вроде японского же свинарка, а я не хочу быть свинарком, вот просто не хочу. Это японские фетиши, это им такое интересно и близко к сердцу, а я, человек другой культуры, я такое не одобряю. Мы договорились сложить травы здесь, между тем, пояснила девушка, не забывая строить мне глазки. Хм, разумно, не хотелось бы бегать по всему небесному павильону. Итак, да, сейчас, и юная леди действительно принялась выгружать траву, что была распихана по дому. Причем таким забавным образом, что ей приходилось то наклоняться, демонстрируя мне туго обтянутую фирменным халатиком упругую попку, то тянуться к верхним полкам, да таким образом, что ее грудь натягивала халатик едва ли не до скрипа ткани. В общем, за 5 минут такого шоу любой парень-подросток уже должен был опасаться за крепость собственных штанов, ну и уровень сконфуженности у означенного парня должен был быть соответствующий, я же просто получал эстетическое удовольствие, но не более того. Вот, выложив последний пучок, выдохнула раскрасневшаяся от суеты и смущения девушка. Все-таки такого рода совращение у нее явно первое и опыта в подобных вещах не наблюдается. Прекрасно. На оба момента, я растянул губы в улыбке и приступил к преобразованиям. Че что братцу имеет в виду, Лань Чу Дэ явно не ожидала, что совращаемый парень не просто поймет, что его совращают, но еще и озвучит это и даже похвалит. И сейчас ее не то чтобы заклинило, но из колеи однозначно выбило. Разумеется, этот практик говорил о том, что так чудесно совпали его свободное время и столь качественные образцы растений. О чем еще он мог говорить? Верно, бедная девочка, на миг мне ее даже стало немного жалко, а нет, показалось. Что же, начнем. В следующие несколько минут я с искренним удовольствием играл на струнах бытия, заплетая потоки ци, ведя преобразование и радуя внутреннего перфекциониста каждым новым исполнением, что получалось чуточку лучше предыдущего, а то и просто правильно и хорошо. Травы же тоже радовались, получая левелап и становясь колесами, тем самым поднимаясь по иерархии веществ, КХМ, неважно, готово. В дальнейшем я буду не против трансформировать и травы, что вы будете добывать в обычных местах, так что не стесняйся обращаться за помощью, сестрица Лань. Ам да, большое спасибо, братцу, поклонилась девушка. А, теперь прошу меня простить, но я должен вернуться к своим делам. Что же касается твоего «а», я убрал улыбку и посмотрел в глаза красотки. Ты очень красивая и талантливая девушка. У тебя есть весь потенциал, чтобы когда-нибудь возглавить один из залов нашей секты, стать примером и уважаемой наставницей для многих и многих учеников. Но прошу тебя, не нужно пытаться меня соблазнить. Я и так готов помогать тебе, как сестре по учебе, и защищать от угроз, коли те возникнут в твоей жизни, но у меня уже есть чувства. Чувства, которые я не хочу предавать. Если потребуется помощь по учебе или вот так, я кивнул в сторону стола с веществами, то пожалуйста, но что-то большее не стоит. Но почему? Прозвучало одновременно обиженно и возмущенно. Ведь ни одна женщина не будет возражать против пожеланий молодого мастера, Ну да, вы только возьмите меня под крылышко, а дальше спите с кем угодно. Именно так большинство местных женщин действительно и будут мыслить в ракурсе закрутить с олигархом. В том плане, что оно и в первом моем мире было так для очень многих, но там оно хотя бы на словах обществом осуждалось, а тут было именно нормой, на которую девочек воспитывают. Потому что я не смогу дать тебе ничего, кроме животного вожделения и самой обычной симпатии, а я не хочу отношений, построенных только на животном вожделении. Повторюсь, ты талантлива и умна, чтобы достичь вершин, тебе не нужно отдаваться мне и лишать себя возможности найти того, кто тебя искренне полюбит. Не опускай руки, развивайся, будь верна небесному павильону, и я буду помогать тебе в жизни, не отбирая при этом свободу, и, развернувшись к дверям, я неторопливо покинул здание. Да, прозвучало откровенно грубо, если не сказать хамски, но у нас слишком разные социальные статусы, к тому же она сама попробовала лечь под меня, а дальше как в том анекдоте. «Мадам, кто вы такая, мы уже определились, теперь осталось сойтись в цене, с той лишь разницей, что мне эта услуга вообще не требовалась. Так что на этом я и покинул дом, подспудно ожидая если не атаки, то выкриков в стиле суму, какая же ты скотина и сволочь, но нет, ожидание ожиданием, а разницы в статусах никто не отменял». Девочкой Желань Чуде была не глупой, пусть и приспособленкой, так что прекрасно понимала, что единственное, что могут принести такого рода выкрики, это лишние неприятности ей, потому меня сопровождала тишина. Оставшееся до оговоренного срока время я посвятил медитации и конденсации ци. Вариантов с лечением почтенного мына было несколько, и пусть у меня чесались руки поэкспериментировать, я был не настолько безум КХМ, эксцентричен, чтобы делать это на нормальном человеке, что был за отца у одной из моих девушек, так что и выбран был самый надежный вариант, который требовал некоторой подготовки. В свое время леди Шангуан просто выдала мне заряд бодрости из своей ци, несколько порезанной, почищенной и обработанной, сущую каплю, и даже так меня чуть не испепелило. Но разница между проводящим такую чистку практиком и объектом воздействия техники была тогда чудовищной, иначе не скажешь, даже не три порядка, не четыре, а просто бездна. Тут мне не требовалась переплавка, только чистка трупа и выжигание лишнего, но разница между воздействующим и целью воздействия уже куда как меньше, а то и в сторону цели воздействия перевес. Собственно, потому я и думал на тему собственного восьмого уровня, когда рассматривал вариант с помощью старику, но сейчас, короче, я делал ёршик. Ну, не совсем ёршик, скорее трос для прочистки, только не трос, а колючий шар, что будет управляться моей ци. Ага, в чужом организме. На самом деле, это только звучит сложно, по сути, мне требовалось сделать наконечник из агрессивной демонической ци, заключить его в оболочку из лунной, далее внедрить в тело при помощи звездной и ей же направлять по меридианам, перебарывая сопротивление организма, коли то возникнет. Основная сложность – это избежать случайных столкновений и повреждения защитного покрова, ибо концентрированный удар демонической ци прямо в меридианы – это если не труп, то калека 100%. Но я в себе был уверен, да и сделать защитный слой побольше мне ничего не мешало. Впрочем, это не означало, что я не собирался отработать такой даже не массив, а так, конструкт. И вот настал нужный час, и я направился к мастеру Мну. Встретил меня старик в компании главы павильона. Ну и сам он был, разумеется, весьма нервным и взволнованным, что не есть гуд. А вот Сянин Чан нигде не наблюдалось, что логично. «Мастер Лин, мастер Мэн», я кивнул. «Мастер Су», кивнули мне оба в ответ и посторонились, давая пройти. «Я готов, мы тоже», хранитель зала вкладов принялся выкладывать вещества, не стесняясь пояснять. «Лауданум», сильнейшие обезболивающие, что не зависит от ци, но очень сильно опьяняет и рушит контроль ци. Совершенная золотая пилюля заживления души, одно из лучших общеукрепляющих. И нектар пурпурной травы янь, заставит встать на ноги даже умирающего, но в разумных пределах, просто сильнейший стимулятор. Хорошо, да, подготовились старички серьезно. Касательно падения контроля ци, энергия просто перестает отзываться или начинает вести себя непредсказуемым образом. Первое, молодой мастер вмешался в разговор Лин Тайсюй. Полагаю, что основной причиной такого является помутнение сознания, непосредственно на ци опий никак не влияет. Опий, лауданум, это опиумная настойка на спирту, принялся пояснять по привычке алхимик-наставник, используется в медицине в качестве обезболивающего. Единственный минус – его нельзя давать людям со слабой волей, поскольку он вызывает жуткое пристрастие и желание вновь и вновь его принять. В результате добрый муж меньше чем за год может превратиться даже не в животное, жаждущее новой дозы, а в гниющий полутруп, поскольку частое применение данного вещества убивает печень, почки, желудок, мозг. Да проще перечислить, что оно щадит. Тем не менее разово, это вполне безопасное средство. Ладно, разумеется, у нас же тут псевдокитайцы. А какие китайцы, пусть и псевдо, без опиума. У них ведь и так пунктик на всяких веществах, а уж такое и подавно должно иметь место быть. Тогда можем начинать. Мастермен, раздевайтесь, принимайте настойку и расслабьтесь. Какую дозировку? Сознание лучше не терять. Вы должны будете контролировать себя. При разрушении каждой заглушки будет высвобождаться поток ци. Удержать свою технику я смогу, но мне бы не хотелось, чтобы в этот момент исцеляемый мной практик уровня Шэнью 5 случайно ударил меня рукой или ногой с соответствующей напиткой энергии. Я подстрахую, заверил нас обоих глава павильона. Угу. По дозировке понятно. Ну что же, не будем терять время. И мастермен как следует приложился к бутылке с гадостью, после чего вполне спокойно разделся и лег на стол. Ждем, пока подействует, а я начну осмотр. Активируем глазки и смотрим. Так, угу, если присмотреться, структура меридиан хоть и очень похожа на местную, но все же совершеннее, а вот здесь вообще магистрали лежат определенно так же, как должны в перспективе нарасти у Суянь благодаря перестройке тела под действием наследия. Явный признак уже выявленного отличия людей разных миров, просто тут мы имеем родство ближе, чем при сравнении с жителями империи Чжоу. Тем не менее вся система натурально пережата, отчего многие отсутствующие у местных практиков капилляры вообще не получают питания и почти атрофировались, да так, что издалека их и не заметишь. В общем, надо будет не только пробивать и чистить, но еще и аккуратно распрямлять, смазывать звездный ци угу, ожидаемо и жизнь нам не усложнит. Внутри вроде бы никаких сюрпризов для пытающихся эту гадость поломать не вижу. Однако работы тут 108 точек. Я не знаю, как нужно было допечь народ, чтобы они вот такое вот придумали, но у меня это получилось. Кажется, начало действовать, вывел меня из размышлений голос уважаемого мастера Лина. Да, я окинул взглядом лицо лежащего на столе старика, чьи глаза подернулись характерной дымкой неадеквата, но слюни старый практик не пускал и себя контролировал, хоть и было видно, что соображает он с трудом. Идеально, приступаю, и я создал отрабатываемый ранее каскад. Точкой входа в организм исцеляемого решил выбрать указательный палец на левой руке. Местные привыкли выпускать таким образом ци. Впустить это, конечно, несколько другое, но альтернативные варианты были много хуже, да и первые прочистки лучше осуществлять на периферийных каналах, чтобы иметь представление, что как на чем-то не сильно энергетически насыщенном, а потом уже работать с основными магистралями. Так каскад стабилен, внедряем. Пациент не сопротивляется, идет нормально хорошо. Подводим, так, упираемся в искусственную бляшку, меняем конфигурацию ци и вытягиваем из-за лунного кожуха демонический нож-контакт. И есть пережигание и разрушение структуры печати. Оп! Пошел поток цимена в распечатанный канал и мой зонд за собой увлекает. Неприятно, но тоже ожидаемо, так что нож ныряет обратно за кожух, и мы не противимся потоку ци, мы несемся дальше, к следующей перемычке. Аох, выдохнул лежащий на столе пациент, что такое? С беспокойством спросил друга Лин Тайсюй, это я вот бывает, ногу отсидишь, а в нее потом кровь и тебе паршиво, но нога того расхаживается вот у мяща так же, только не нога и не кровь, но ух-ха-ха. Паршиво, но хорошо, о, с заплетающимся языком и затуманенным сознанием попытался объяснить старик. Сломал первую блокировку, пояснил я, продолжая вести технику и уже подводя зонт к следующей. Осталось еще 107, это будет долгий вечер. 11 часов спустя. Чаю мне, чаю. Это были мои первые слова после снятия последней блокировки у Дантиня мастера и наиобщей обработки его звездной ци. Расходы ци на зонт были вроде бы и небольшими, но постоянными, плюс пару раз я все-таки опасно близко подходил к утрате контроля над техникой и вынужденно ее развеивал, а потом создавал заново, что несло дополнительные траты. И тем не менее я мог собой гордиться. У меня за спиной приходил в себя практик начала седьмого небесного уровня, Причем это с учетом потери формы за несколько десятков лет ничегонеделания и пережатых сосудов, а так там был пик, а то и восьмерка. Пусть эти названия и очень условны, да и реально качество ци местных и их резерв привычным мне рангам сильно уступали, но как называются местные ранги данного уровня, я просто не знал, так что и опирался на привычные названия. «Сейчас заварю», — улыбнулся в бороду глава небесного павильона. Он видел, что с мыном все в порядке. Сложно не заметить порядок, когда разглаживаются морщины, подтягивается местами дряблая кожа, исчезают старческие пятна и вообще пациент начинает едва ли не пыхать жизнью. А после этого просыпается, зажевывает пилюлю, запивает ее отваром и в состоянии полного охренения начинает разглядывать свои руки. Ага, с наворачивающимися слезами на глазах. Собственно, потому я и поспешил произнести эту фразу, а уважаемый глава мне подыграл, давая своему товарищу прийти в себя. Я знал, что от благодарности все равно никуда не денемся, но хотел этот момент все-таки оттянуть. И вообще, когда тебя благодарит симпатичная молоденькая девушка, это окей, ладно и дайте две. А когда то же самое делает пожилой полноватый мужичок, то оно уже как-то не айс, да. За чаем последовали и серьезные напитки для серьезных людей, в смысле, мэн вытащил из своих запасов керамический кувшинчик, судя по виду, заставший еще прошлую эпоху. И не то чтобы я хотел попробовать сверхэлитный алкоголь сверхвысокой выдержки, но и отказываться было не резон. Старик предлагал явно от чистого сердца, да и вообще был готов любить весь этот мир и всех его окружающих. «Да, все-таки повезло Нинчан», — довольно произнес дед, разливая приятно пахнущую, чуть тягучую жидкость по пиалам. «Молодой мастер действительно гениален и добр». «ХММ», — старик прищурился, — «даже слишком добр. Я слышал, что некие сестры Ху». «Ха-ха, не обращай внимания, мастер Су», — рассмеялся глава небесного павильона. «Кажется, принимать вино, не отойдя толком от опия, было не самым мудрым твоим решением, брат Мэн». «Нет, а что он? Нинчан – очень хорошая и добрая девочка, и талантливая, а он любезничает с еще целой стайкой. Не ты ли рассказывал мне о своих 19 женах? Так когда это было? 19? Я вскинул бровь. «В самом деле, а Нинчан знает об этом? Проклятие, брат Лин!» Схватился за голову хранитель зала вкладов. «Я знаю эти интонации, и это плохой вопрос. Очень, очень плохой вопрос. Хорошо, покладисто согласился я, тогда сменим тему. Мастер Лин, смакуя напиток, повернулся ко мне практик. А вы не желаете пройти у меня лечение? Боюсь, в моем случае все несколько сложнее». С легкой печальной улыбкой покачал тот головой. «Видишь ли, мастер Су, я получил эти травмы почти 30 лет назад, когда вынужден был биться со своим учеником, что пал в искушение демонических искусств. Мои меридианы не запечатаны, но искалечены, я вижу, и в обычном случае я бы согласился с вами, подобного рода травмы требуют специфического лечения. Однако я происхожу из клана, что занимался охотой на полноценных демонов. Мои предки их буквально на завтрак ели. В сочетании с моими навыками работы с энергетическими линиями в теле и исцелением, лечение более чем возможно. Вопрос может быть во времени восстановления, не более того. Соглашайся, брат Лин, в конце концов, что ты теряешь?» — подбодрил друга Мэн. «Разумеется, я не буду отказываться, и не останусь в долгу, не сомневаюсь. Но, думаю, этот разговор становится слишком серьезным, а сегодня мы должны праздновать выздоровление нашего друга и отдыхать». Я вновь наполнил пиалы. «Верно, верно», — поддержал меня означенный друг, протягивая руку к своей порции. Возражений со стороны главы не возникло. В общем, душевные посиделки продолжались. Вскоре пожилых практиков потянуло на воспоминания, а я что, против, что ли, послушать о приключениях двух довольно могущественных культиваторов. Возможно, что интересного вынесу. Часа четыре спустя, и вот занесло меня как-то на тысячу ли севернее. Неделю я тогда уже шел, замучился так, что даже ругаться не хотелось. А тут как раз деревенька небольшая, да при секте, а в секте той, сплошные девицы, одна другой краше, и все такие с уважением, почтением. «Отдохни, путник, глазки сверкают, губки пылают». И, заинтересовался я, ну, я и остановился отдохнуть. Кто же знал, что эта секта, практикующая демоническое искусство, вытягивающая культивацию из мужчин. Разумеется, при некоторых обстоятельствах, думаю, вы понимаете, каких. Ага, в этом мире есть китайская копия суккубов, будем иметь в виду. Не то чтобы я сомневался, что тут всякое бывает, но свидетельские показания есть свидетельские показания, и что было дальше? Хе-хе, ухмыльнулся старик, я тогда еще был в своей лучшей форме. Так что они не смогли, но так старались, так старались. Прикрыл глаза мужчина и блаженно зажмурился. Вот только радость его длилась недолго. Учитель, прозвучало шокированно и возмущенно, а нас достиг звук падающей охапки сена. Вы, ух, йо-о, вжал голову в плечи резко трезвеющий старик. Вы отправили меня на дальний склон собирать рассветную лозу, а сами-сами устроили попойку с братом Су и мастером Лином. Степень укора в голосе просто убивала, да еще и говорили такое. Ох, девочка, ты все не так поняла, мы просто мы переглянулись с главой павильона и, прочитав твердую решимость, подкрепленную мудростью, кивнули друг другу. Этот старик что-то засиделся, а ведь нам с молодым Су нужно еще кое-что обсудить. Верно, спасибо за гостеприимство, мастер Мэн, и за увлекательные рассказы из вашей молодости, но нам с мастером Лином и в самом деле пора. Сестренка Нин, прости, что не могу остаться, но иные дела требуют моего присутствия, быстренько встаем, кланяемся и на пару с пожилым культиватором бочком-бочком. А, и взгляд, полный отчаяния и боли от предательства друзей, обжег нам спины. Итак, мастер, что вы там говорили про старались, донеслось до нас, пока дверь не отсекла звуки. Верно ли мы поступили, бросив его наедине с разгневанной внучкой, задался я риторическим вопросом. Некоторые битвы, мой юный друг, практику надлежит пройти самому, с достоинством огладив бороду, поделился великой мудростью достойный великий мудрый наставник. Мы же просто бежим, спасая свои шкуры от гнева маленькой миленькой девушки, не так ли? Я со скепсисом повернулся к главе павильона. Нет, мы вежливо уходим, дабы брат Мэн с достоинством встретил и прошел сие испытание, продолжил гнуть свою линию старик. Во всяком случае, именно так мы завтра будем ему говорить.